Я так и не смогла придумать никакого внятного предлога для своего столь внезапного визита, пока ехала через город к новоформиновке. На въезде в район поставили будку с охранниками и шлагбаум. Ага, эта история с Лебрусеком так подействовала, наверное. Впрочем, удостоверение сработало, как и прежде. Меня без возражений пропустили, а дальше... Арсенальная 12 оказалась неожиданно близко. Понятно же, что подыскивать объяснение было уже некогда, но все-таки, поставив машину напротив дома 12, я вышла и минуты 3 стояла, облокотившись о капот. Курила и смотрела на окна. Свет горел не только в моей бывшей квартире, но и у Эрина. Он был дома. Я отлично видела его силуэт в окне кухни. Он был дома и один. Хорошо. Я отправила окурок в урну, глубоко вздохнула и вошла в подъезд. Спокойно, можно даже сказать неторопливо. Сумка со спешно побросанными в нее продуктами, то, что нашлось в холодильнике квартиры на Адмиральской, а нашлось там немало, слегка оттягивала плечо. Я легонько коснулась двери и, обнаружив, что она не заперта, зашла и бесшумно притворила ее за собой. В открытую кухонную дверь был виден край стола, обнаженная спина Эрина с торчащими лопатками и лохматый затылок. «Эру, он что, опять перестал регулярно питаться?» «Ну так и есть. Сидит на кухне, весь такой грустный и покинутый, и меланхолично созерцает тарелку и одинокий пельмень. От этого душераздирающего зрелища я почувствовала, как к горлу подкатывает комок, а в глазах подозрительно щиплет. Нет, так дело не пойдет». «Привет!» — немного переборщив с веселостью в голосе, сказала я. «Ты чего двери не запираешь?» Спина дрогнула. Словно не расслышав, он вскинул голову и встретился взглядом с моим отражением в стекле. Так мы и застыли оба, словно завороженные, словно призраки, заключенные в темное зеркало окна. А невидимые часы продолжали тикать, пока этот звук не стал оглушительным, не заполнил собой все. Пока я не стряхнула с плеча сумку и не подошла, пока не положила руки ему на плечи, пока он не откинул голову, упираясь затылком куда-то мне в диафрагму. Только тогда призрачные стрелки щелкнули в последний раз и остановились. «Ты за вещами?» — спросил Эрин, запрокинув голову еще сильнее, так, что встретиться со мной глазами. Я помотала головой. «Не совсем. В смысле, не только». «А», — начал было он, но я перебила. «Слушай, у тебя горячая вода есть? А то я 9 часов за рулем». И глупо улыбнулась. «Ага». Между прочим, у Эрина улыбка была немногим умнее. «Слушай, а ты что, совсем перестал есть? Какой-то странный разговор у нас получается. И вопросы дурацкие, и ответы не в попад». Впрочем, на самом деле не важно было, что говорить. Важно было другое. «Давай я быстренько в душ, а ты пока сумку мою распотроши, ага?» Я сама не помню, что я там выгребла из холодильника. Но, кажется, была бутылка вина. И оливки точно. Ага? Угу! И закивал головой. Я ответила еще одной безумной улыбкой и удрала в ванную. Ну, конечно же, горячей воды там не оказалось. Зато было много холодной, что, в принципе, в данный момент было даже полезней. И халатик мой висел на крючке, словно Эрин меня ждал. Балрак, а ведь он действительно ждал. Каждый день и каждый час. Я поняла это и замерла, словно оглушенная этим внезапным осознанием. 1000 проклятых балрогов. И что же теперь делать? Проклятие, что я буду делать, если он не согласится? Нет, нет, сегодня, сейчас я не стану ничего говорить. Или стану. Но возможности обрисовать перспективы грядущей карьеры майора Аптелемнара в рядах столичного 3-го отдела НЧЧК мне в этот вечер не представилось. Возможно, потому что, когда я полезла за бокалами, то обнаружила на холодильнике толстую тетрадку на пружине с весьма любопытным заголовком. «Опаньки!» Я пресекла попытку отобрать у меня тетрадь и, отпихнув Эрина локтем, открыла ее. «Это у нас что такое? Конспект? И кто же вел тут курс лекций по технике безопасности?» «Ну...» «Нет, погоди!» Я отодвинулась от него вместе с табуреткой. «Мне же интересно! Ты смотри, какая развернутая теоретическая база!» «Нол, отдай!» «Спокойно, курсант!» Я нахмурилась. «Сейчас будем проверять ваши знания. Ну-ка, ну-ка, пункт номер 8. Вообще-то теорию я усвоил удовлетворительно, Эрин хмыкнул. «Вот с практикой хуже». «Надо чаще тренироваться», — назидательно заметила я и помахала конспектом. «Ну что, перейдем к практическим занятиям?» Эрин не осмелился поверить в реальность происходящего, когда услышал, как под окнами тормозит автомобиль. Его не убедило появление Нолвен Дэ и знакомое ощущение ее гладкой кожи под пальцами, купе со вкусом губ, не стало весомым доказательством того, что все это не сон и не галлюцинация, а на самом деле. И только потом, когда борец с нежитью и мажеством зарылся лицом в стриженную макушку Нол, его настигло чувство абсолютной уверенности. Они снова вместе. «Нол, ты не пожалеешь, правда», — заявил он. «Ну, когда смог хоть что-то сказать связно и осознанно. У нас теперь есть все, что нужно для счастья». «Уверен?» — мурлыкнула девушка. «Полностью и целиком. У меня есть ты, у тебя я. Какая-никакая, а крыша над головой тоже имеется. А еще двуспальный матрас, твой ноутбук, да мой Катулеон. Нол, согласись, мы богачи». «Ты забыл самое главное», — притворно возмутилась мыслечтица, ткнув любимого острым пальчиком под ребро. «Что, огнетушитель? Купим». «Да нет же, ты про Мурзика забыл». «О да, Мурзик, это же самое главное»,